Какая дичь лезет в голову? Мне отрубленная голова и потоки крови еще долго будут являться во сне, и в пыточную тоже не тянет. Наблюдать за людскими страданиями – это крайне нездоровая тема, хотя для дела придется участвовать в допросах. Нельзя полагаться на людей, и лучше их периодически проверять. Вон князь Голицын, стоящий рядом с невозмутимым лицом, вроде сторонник, но князь излишне прагматичный и по натуре государственник. Если Василий почувствует, что царь отклонился от генеральной линии, то может и предать. Или это разыгралось, ставшая моей спутницей паранойя? Как монархи умудрялись сохранять душевное здоровье в такой среде? Это ведь ужас. Доверять никому нельзя. Кругом подлизы и интриганы, готовые за небольшую плюшку пойти на любое преступление. Тем временем в специальную корзину упала вторая голова, а помощники оттащили брызжущее кровью тело. БРР. Далее маховик правосудия заработал, как конвейер, а Грибоедова, Озерова и Циклера обезглавили под одобрительный гул зрителей. Среди собравшихся хватало стрельцов и членов их семей, хлебнувших немало бед от мздоимцев. Эти люди приговоренных точно не жалели. Это прозвучит дико и страшно, но я не упустил возможности воспользоваться моментом. Надо же работать над собственным положительным имиджем. Глашатай объявил имя очередного приговоренного, и его затолкнули на помост. Молодой стрелец отличался высоким ростом, широкими плечами и тонкими чертами лица. С учетом блондинистой шевелюры и зеленых глаз получался этакий герой девичьих грез. И присутствующие дамы действительно смотрели на красавчика с жалостью. Да и не замешан парень в чем-то нехорошем. Последние два дня я тщательно перепроверял списки и показания свидетелей. Откровенных заговорщиков, воров и убийц мне не жалко. Но ведь возможна ошибка, а кого-то могут оговорить. И вообще, людей с нормальной биографией, участвовавших в войнах, я решил помиловать. Вот и Истоме Федоровичу Дивову повезло. Машу рукой палачу, и тот поднимает парня с колен, подтолкнув к краю помоста. Как же так, Истома? Ты ведь воевал, проявил себя в битве с басурманами, до десятника дослужился. Говорят, стрельцы тебя в полусотники сватали. Но вон оно как, бес попутал, государь. Виновен я перед тобой и народом православным, и готов понести заслуженную кару. Стрелец отвесил низкий поклон, но тут же выпрямила спину. А ведь он не играет. Что касается обвинения, то Истома зарезал полусотника своего полка. Это тяжелое преступление, карающееся смертью. Однако мне известны нюансы случившегося. Стрельца можно похвалить за устранение откровенного скота, облеченного властью. Среди служивых хватает разного народа, и не все они душки. Дарую тебе жизнь, но с одним условием. После моих слов, над площадью тут же повисла звенящая тишина. Ты разжалован до обычного воина и в ближайшее время отправишься на засечную черту. У тебя будет 2 года, дабы проявить себя или просто обойтись без взысканий. Если и далее станешь нарушать законы, то не обессудь. Толпа поддержала мое решение одобрительным гулом, а помилованный снова поклонился. Казнить человека не проблема. Вопрос, где взять новые кадры? На деревьях они не растут, а среди обвиняемых немало толковых солдат и командиров среднего звена. Пусть лучше татар с нагайцами по степи гоняют, чем землю удобряют. Ведь кроме приговоренных к казни и ссылке, среди стрельцов набралось почти 300 нарушителей. Кто-то подпалил дом или чего украл во время бунта. Иные совершили различные преступления до начала волнений. Вот для них и создается штрафной батальон, который я решил назвать ссыльным полком. Такая воинская часть напрашивалась без всяких бунтов. Нарушителей устава и даже закона среди служилых людей хватает. В том числе этим грешат офицеры и чиновники. Пусть теперь смывают позор кровью на границе. Умные люди обязаны воспользоваться таким шансом, а может, кто-то проявит доселе скрытые таланты. Часто нарушителями дисциплины являются пассионарии и излишне активные ребята, что называется, с шилом в заднице. Возможно, от кого-то просто избавляется начальство. Гнать на убой я никого не собираюсь. Полк получит нормальное вооружение, четкие задачи, а личный состав пройдет дополнительную подготовку. Ближе к полудню жуткое мероприятие закончилось. Я помиловал еще 8 человек из 4 десятков и приказал рындам нести меня в палаты. Народ расходился, тихо переговариваясь, но без особой злобы. Может, казнь для местных – дело привычное, мне же хочется надеяться, что подданные признали наказание заслуженным. Обиженные будут, куда без них. Главное, чтобы у людей сложилось мнение о справедливости царя. Надо еще обдумать этот момент перед началом информационной войны, которую я хочу начать против патриарха и бояр. Последних пока трогать не буду, а вот с Иоакимом мы непримиримые враги. А вообще, пора выслать главпопа в Лавру, нечего ему целый дворец в Кремле занимать. Насчет использования здания обоих монастырей, расположенных в крепости, у меня тоже есть идея, но пока недостаточно сил, чтобы ее осуществить. Настроения особо нет, еще угнетает необходимость повторного посещения лобного места. Следствие над компрочекосами в самом разгаре, а бойцы продолжают ловить беглецов. Кстати, под это дело улучшилась криминогенная обстановка в столице. Скорее всего, преступники напуганы начавшимися облавами и затаились. Но ничего, очищение Москвы от криминала – один из главных пунктов моего плана. Заодно боярам глаза замылю. Те подумают, пусть дитятка тешится, лишь бы не плакала. Вернее, не лезла в их дела. Тогда для чего мы воевали и понесли столь большие убытки, а людей сколько положили? У меня сегодня первое внешнеполитическое дело. Обсуждаем с Голицыным международную обстановку и ситуацию вокруг России. На первом месте стоят мирные договоры с поляками и османами. Благо со шведами у нас сейчас мир и вполне себе добрососедские отношения. Не сказать, что все благостно, но и причина для войны отсутствует. Конечно, нам бы не помешала Рига, как один из лучших портов и богатейших городов Балтики. Только для полноценного использования потенциала столицы Ливонии, необходимо контролировать всю западную Двину. Значит, надо заново захватывать Витебск, Полоцк и Динабург, возвращенные по условиям Андрусовского перемирия 20, Андрусовское перемирие, соглашение, заключенное в 1667 году между Русским царством и Речью Посполитой, положившее конец военным действиям в русско-польской войне 1654-1667 годов. Название произошло от деревни Андрусова, ныне Смоленская область, в которой оно было подписано. Было подтверждено вечным миром в 1686 году. А это новая война с поляками и, конечно, шведами. При этом у нас есть Архангельск, с каждым годом наращивающие обороты, куда налажены торговые маршруты. Так зачем России лишние расходы? Здесь не знаешь, чем со стрельцами расплатиться. И вдруг новые расходы. Меня же возмутила ситуация с османами, вернее, Крымским ханством. Война закончилась всего 2 года назад, и подписан мирный договор. Сомнительный, по моему мнению, хотя Голицын придерживается противоположной точки зрения. Мое негодование вызвано необходимостью платить татарам поминки 21, поминки, в крымских документах также тыш, казна, выплаты русского государства Крымскому ханству в 15-17 веках, имевшие в разные периоды регулярный или нерегулярный характер. Выплачивались они как деньгами, так и натурой, меха, моржовый клык. Аналогичные выплаты Крымскому ханству имели место также со стороны Речи Посполитой. Русское государство, а также некоторые историки рассматривали поминки как дары, однако другие исследователи считают их разновидностью дани, ведь мы войну не проиграли. Если бы еще бояре послушали Федю, то обошлись гораздо меньшими потерями. При этом по условиям соглашения надо умасливать обнаглевших от безнаказанности крымцев, которые никогда не прекращали набегов. Пусть на время они притихнут и будут гадить по мелочам. И за что платить? За угнанных людей и регулярно разоряемое пограничье? Это нарушение договора, государь, спокойно ответил Голицын. Ханы и его люди внимательно следят за его соблюдением. Случить опоздание с доставкой даров, так сразу последует набег. В последний раз на нас пошел сам Мурат Гирей. Однако белгородскую черту татары не преодолели. Зато немало воинов погибло и более 1000 людишек увели в полон. Слабы мы еще держать столь длинную границу. Откидываюсь на спинку кресла и задумываюсь. Историю войны наиболее значимых событий этого времени я помню. Вскоре начнется многолетняя война между османами и Австрией, которую поддержит немало европейских стран, за исключением Франции. Султан выставит огромную армию и осадит Вену, в том числе рекрутировав лучшие силы крымского хана, что значительно ослабит последнего. Турки точно проиграют и будут разгромлены под австрийской столицей. А еще я помню, что какой-то запорожский атаман совершит несколько успешных набегов на Крым. Надо собрать больше материала о событиях, происходящих по обоим берегам Днепра. Кстати, правобережье сейчас в вассальной зависимости от порты, что раздражает как Польшу, так и Россию. Вдруг вспомнилось, как начинал Петр. Он делал все правильно, присоединившись к Священной Лиге. И вообще, азовские походы, Строительство флота на Дону и удары по Крыму оказались весьма правильным ходом. Как можно воевать с сильным противником, оставив оголенные тылы? Но первый император, как всегда, не довел дело до конца. Потому и воевал с Карлом 20 лет, получив в дополнение прусский позор и оставив наследником вечный гнойник в виде крымского ханства. Потребовалось 50 лет после смерти царя-реформатора, чтобы окончательно решить вопрос с людоедским соседом. А ведь можно было выбить зубы этому шакалу намного раньше. Это мое мнение, и оно может быть ошибочным. Вон более осторожный и менее порывистый Алексей Михайлович умудрился влезть сразу в три войны, две из которых оказались длинными и выматывающими. А конфликт с османами достался Феде по наследству. Постепенно в голове сформировался план. Для его детализации не хватает информации, но Голицын в качестве консультанта мне без надобности. У князя множество достоинств, я даже готов признать его одним из самых толковых государственных мужей 17 века. Война – единственная сфера, где Василий полностью провалился. Поэтому найду других советников. Мы не будем платить поминки в этом году, в следующем посмотрим, но надеюсь, тоже нет. Поднимаю руку, пресекая возражения, так надо, поверь. Кавабояре хотят назначить в стрелецкий приказ и доверить большой полк. Князь на мгновение замялся, уж больно резко я сменил тему. Думного генерала Змеева, он сейчас уже возглавляет риетарский, иноземный и пушкарский приказы. Бояре хотят, чтобы дела военные сосредоточились в одних руках. Тем более Венедикт Андреевич, ученик самого Исаака фон Буковина 22, Исаак ван Бакховен, 1654, голландский военачальник, полковник русской службы, голландский дворянин, католик, служил английскому королю Карлу I, но после поражения вынужден был вернуться на родину. В 1647-48 годах по приглашению боярина И. Д. Милославского, русского посла в Голландии, поступил на службу к русскому царю Алексею Михайловичу в чине майора. С 1649 года полковник и командир риетарского полка, ставшего настоящей офицерской школой для русских служивых людей, включая будущих русских генералов В. А. Змеева и М. О. Кравкова. В преддверии войны с Речью Посполитой на основе полка ван Бакховена были созданы 6 новых риетарских полков, принесшего много полезного русской воинской науке. Есть и противники этого назначения, все решится в ближайшие 2 дня. Странно, но я не слышал про Змеева, в отличие от голландца, чей сын был тестем Лефорта. Федя в армейские дела особо не лез, но считал генерала человеком полезным. Доверимся моей второй сущности. Коли изберут Венедикта Андреевича, то пусть явится ко мне немедленно. Надо многое обсудить. После кивка Голицына, перехожу ко второй теме, теперь о делах польских. Ты уверен, что нам нужен именно вечный мир? Наши соседи слабеют с каждым годом, а православные там лишены всех прав, что является кровоточащей раной для любого русского человека. Даже иудеи, лютеране, армяне и прочие басурмане имеют преимущество перед людьми, проживающими на своих исконных землях. Мы не можем сейчас воевать с Польшей, государь. Начнись противостояние, и в него сразу влезет Крым с Портой. Хорошо, что у шведов сейчас хватает внутренних разногласий, иначе и они нарушат все соглашения, уж больно случай удобный. Голицын разволновался, испугавшись, что я решил поиграть в великого полководца, а еще есть правобережные казаки, да разные орды, включая Ногайскую. Они сразу пойдут в набег, и нам потребуется выделять дополнительные войска для охраны рубежей. На всякую степную мелочь у меня как раз есть планы и даже надежда. Надо только все обдумать. Касаемо пшеков, то глупо заключать бессрочное мирное соглашение, не выбив каких-то привилегий. У короля Яна есть дочь подходящего возраста для Ивана или Петра, Аделаида Людвига 23, выжила в этой реальности. 10 лет от роду, тут же ответил повеселевший князь, остальные померли в младенчестве или совсем малы, но ведь она католичка и вообще. Василий развел руками, как бы описывая множество непримиримых противоречий с Польшей. Агафья из католического рода, и ничего, стала русской царицей, вспомнив Федину супругу. Я грустно вздохнул, Марина Мнишек тоже, как и многие другие. Поэтому объяви польскому посланнику наши условия для вечного мира. Во-первых, дочь Яна должна выйти замуж за русского цесаревича. Во-вторых, Сейм принимает решение об уравнивании православных с католиками. Пусть только на русских землях, я это переживу. Или мир на 10 лет, не больше. Собеский умен и прекрасно понимает, что для его державы война сродни новому потопу. Я же не нарушу свое слово, которое просто так давать не намерен. Нам как раз хватит этого срока для подготовки». Теперь грустно вздохнул уже Голицын, но склонил голову в знак согласия. «Ситуация для нас беспроигрышная. Собеский сейчас погрязнет в европейских делах, войне с Портой и традиционной польской забавой под названием Сейм. Война с Россией ему как нож по горлу, пусть это будет даже локальный конфликт. Надо учитывать еще вечно бурлящую гетманщину с Запорожьем, от которых король давно бы избавился, но собственные магнаты не поймут. Поэтому ему приходится лавировать между тремя сильными соседями и еще умасливать продажных хохлов. А значит, мое предложение рассмотрит самым серьезным образом. Ведь договор на 10 лет – это гарантированная война. Россия же сейчас живет мирно и может спокойно копить силы. Если нам отдадут принцессу, то это неплохо для налаживания двухсторонних отношений. Уменьшение гнета на православных – моя личная победа и рост уважения среди подданных. Нельзя в эти времена игнорировать религиозный вопрос. Отказ тоже плюс в нашу пользу. Другой вопрос, как правильно его использовать. Глава 19. Аллилуйя. Мне удалось вырваться в Коломенское. Последние дни я буквально задыхался в Кремле и вообще Москве. Не физически, а морально. Снова начались хождения боярских депутаций и отдельных жалобщиков с просителями. Странные люди. Им фактически дали возможность сформировать правительство. Причем я устранил две сильнейшие группировки, ранее распоряжавшиеся в Думе, еще и взял на себя решение проблем со стрельцами. Чего им еще нужно? Вроде взрослые и опытные политики, но никак не могут договориться. К тому же начался очередной виток интриг, куда захотели втянуть и меня. Пришлось пригрозить назначением своих кандидатов, и только после этого дело сдвинулось. Оказывается, жизнь царя не так замечательна, как описывают в сказках и исторических романах. Чего-то я не припомню пиров и прочих развлечений, включая толпы красоток, штурмующих мою кровать. На общем унылом фоне выделяется казнь, которая потом снилась мне две ночи подряд. Именно поэтому я отказался от экзекуции над компрочекосами. Результаты расследования изучу, чем и ограничусь. Хватит мне одного стресса. Вообще, хочется спокойно посидеть на воздухе, почитать трактат или поиграть с Ваней в шахматы или со всей семьей в балду. Однако времени даже на такие нехитрые забавы все меньше, а поток дел увеличивается по мере моего выздоровления. И это еще я демонстративно отстранился от многих государственных вопросов. Еще и задуманные реформы некоторых государственных структур отнимают просто бездну времени. Вот и сейчас меня будут отвлекать, судя по приближающемуся Савве. А у нас целый семейный турнир, вернее, соревнование, переходящее в битву, без которой не могут обойтись упрямые Софья, Мария, Петр и Наталья. Мне пришла в голову идея разнообразить досуг близких людей. Нужно было придумать что-то интенсивное, дабы родня привыкла к физическим нагрузкам. Для здоровья это полезно, не меньше правильного питания. Вот и пришлось судорожно напрягать мозговые извилины. Времени до отъезда оставалось мало, а еще надо учитывать окружающие реалии, в том числе нравы и этикет. Царевны не могут носиться по площадке аки лошади. Хотя есть мысль начать играть в Жодипом 24, Жодипом ФР, Юде Пауме от Ю игра плюс Пауме ладонь, старинная игра с мячом, прообраз тенниса, в которой мяч перебивался через сетку или веревку ракетками, первоначально руками, затем битами. Очень хорошая и энергозатратная штука. Кстати, я уже озадачил Михаила Лихачева найти на Кукуе человека, знающего правила и который сможет помочь изготовить сетку с ракетками. Пока же мы развлекаемся Серсо-25, Серсо от ФР, Церцеу, обруч, игра, заключающаяся в перебрасывании друг другу обруча, кольца, который следует поймать на палку, только в измененном виде. Небольшие деревянные обручи бросаются не на палку, а столбик с прибитыми под углом брусков. Изготовить столь простой аппарат и разработать систему подсчета очков оказалось легче простого. Заодно я попросил сделать детский вариант игрушки, ведь Наташе всего 9 и она достаточно мелкая. Зато характер у девочки на троих. Вот и сейчас он спорит с Петром, не обращая внимания на осуждающие взгляды матери. «Это нечестно», — продолжал возмущаться братец, совершенно не умеющий проигрывать. «У тебя колечки и столб меньше, как и расстояние для броска. Поэтому ты и выиграла. Я маленькая», — так сказал Феденька, «и потому все честно. Просто кто-то не умеет проигрывать. Не знаешь кто?» Мелкий тролль тут же начал оглядывать по сторонам. Взрослые с трудом сдерживали смех, но многие улыбались, настолько сценка выглядела забавной. Мы расположились посреди дубовой рощи, недалеко от усадьбы. Здесь есть отличная поляна, деревья дают тень, а с реки дует легкий ветерок, неся прохладу. Это мой первый пикник в новом времени и теле. Надо сказать, что он удался. Еще и новый управляющий расстарался. Завхозом усадьбы назначили заместителя воеводы приказной избы, Алексея Салтыкова. Вернее, его отец выпросил у меня должность для сына. Все-таки родственник 26, Петр Михайлович Салтыков, умер в 1690, сын боярина Михаила Михайловича Салтыкова, Кравчий, 1639-40, боярин, с 1657, троюродный брат царя Алексея Михайловича. В правлении своего родственника пользовался его доверием и возглавлял многие приказы. 15 мая 1682 года стрельцы во время бунта убили его сына стольника Федора Петровича, которого приняли за Афанасия Нарышкина. Разобравшись, они отвезли тело убитого к отцу с извинениями. Старик отвечал: «Божья воля», и велел угостить убийц вином и пивом. И уважаемый боярин, еще Петр Михайлович не лез в интриги, поддерживая династию, и недавно потерял старшего сына. Пришлось уважить старика. Так вот, Алексей Петрович оказался человеком дельным и, главное, умным. Его попросили организовать пикник без особых излишеств, с чем он справился. На небольших столиках разместили несколько блюд с пирожками и растягаями. Из напитков были кувшины с квасом и морсом. Все это дело обслуживали четверо слуг, усиленно старающихся не пялиться на необычную забаву. Охрана вообще не отсвечивала, как и Салтыков. У него хватает своих дел, и он действительно ими занимается. Ведь, кроме царского семейства, в усадьбу прибыла целая орда, которую надо разместить и накормить. Кстати, надо научить пейзан жарить шашлык. Думаю, такая новация людям понравится. Решено, в следующий совместный выход на природу пожарим мясо. Нужно только приказать мастерам, чтобы изготовили мангалы и шампуры. Подговорю Аксинью, чтобы она замариновала мясо, и вообще сошлюсь, что все придумала нянька. Вон пельмени и котлеты активно пошли в народ. По крайней мере, Петя с непоседливой Наташей готовы есть только новые блюда. «Матушка, вы же разобрались с правилами?» — спрашиваю повернувшуюся ко мне Наталью Кирилловну. «Боюсь, мне придется вас покинуть». Подошедший Савва кивнул, показывая, что нужный человек прибыл. Тут же появились рынды, подбежали к моему креслу. Поэтому передаю все бумаги с записями Нарышкина и поворачиваюсь к спорщикам. «А Наташа права, не умеешь ты проигрывать», — произношу, едва сдерживая улыбку. «Лучше бы освоил игру, покидал кольца перед началом игрищ. Сестрица-то у тебя хитрая, вчера полдня осваивала забаву». Петр возмущенно посмотрел на Наташу, показавшую ему язык. Народ не выдержал и начал смеяться. К чести царевича, долго дуться он не стал, и уже через пару секунд хохотал вместе со всеми. «Ознакомился я с записями, государь», — произнес гость. «Необычно все это. Ранее никто подобного не делал. При встрече думный дьяк не производил особого впечатления. Обычный немолодой мужчина, статями невелик, лицо выбрито, голова седая. Взгляд у него обыкновенный, без всех этих умных и грозных очей. Одевался товарищ скромно и даже блекло, хотя материал его кунтуша явно добротный. В общем, весь он какой-то средний и незаметный. Скорее всего, это грамотный образ. Ведь передо мной Дементий Минич Башмаков, долгое время проработавший в приказе тайных дел и пользовавшийся доверием Алексея Михайловича. Кроме этого, сановник занимал немало иных постов, был даже послом в Польше. Мне до сих пор непонятна русская бюрократическая система, когда высших чиновников постоянно перекидывают в разные учреждения. Сегодня он дипломат, завтра полководец, а послезавтра – казначей. Глупость ведь несусветная. Человек должен заниматься делом, к которому имеет склонность. Говорить о профильном образовании сложно, так как в нынешней России нет университетов. Даже школы нормальные отсутствуют. Поэтому узнать получает домашнее образование, больше гуманитарное и общее. Здесь не готовят юристов или богословов, как в Европе. Так вот, Башмаков оказался прирожденным сыщиком и даже ревизором. Именно ему поручили расследовать последствия медного бунта. А еще Дементий выявил немало мздоимцев, работая во Владимирском, Галицком, Малороссийском, разрядном и челобитном приказах. При этом взятки он не брал и интриги игнорировал. Может, потому и долго рос в чинах. Я критиковал бояр за медлительность и неумение договориться. Однако Дементия Минича они убрали из тайного приказа при первой возможности, проявив удивительное единодушие. Неужели они думают, что царь расстроился, или не обратил на это внимания? Первое, что я сделал после увольнения думного дворянина, вызвал его в Коломенское, дабы предложить новую службу. За день до приезда Башмаков получил мои записи о том, как я вижу будущую структуру МВД, а также разведки. Службу безопасности и личную охрану я буду формировать самостоятельно и никому не доверю. Но мне необходим консультант, а сегодняшний гость этой должности полностью соответствует. Да и его знания можно использовать при формировании других структур. Надо бы еще с местной юстицией разобраться. Пока в России судят все, кому не лень, от царя до воевод на местах. Это форменный бардак, но торопиться нельзя. Зачем мне новый орган, если он погрязнет в коррупции? Чиновничьи аппараты общества должны созреть до подобных изменений. Возьмешься, Дементий Минич, спрашиваю сыщика, глядя в его блеклые глаза. Отчего же нет, можно попробовать, ведь некоторые твои затеи весьма занимательные, тихо ответил гость. Только вопросов у меня много, государь. Надо бы задать их тому, кто это все придумал. Усмехаюсь в ответ и указываю на стул. Садись, в ногах правды нет. Вообще, перед царем принято стоять, и только бояре в думе имеют право сидеть на специальных скамейках. Но я человек из другого времени, и предпочитаю проводить переговоры с нужными людьми иначе. Протокол никуда не денется, но он для официальных дел. Касаемо новых приказов, то это моя задумка. Можешь не сомневаться, здесь невозмутимость Башмакова дала трещину, такого он не ожидал. Есть у меня и более любопытные мысли. Только давай начнем с наиболее важных. Делаю несколько глотков морса, с удовольствием задержав напиток во рту, насладившись его вкусом. Есть в этом времени и приятные моменты. Либо это реакция молодого тела, пошедшего на поправку, не знаю, но я получаю несказанное удовольствие от новых вкусов. Я выделю усадьбу Воробьева под создаваемую разыскную избу, пока назовем ей так. Начинаю озвучивать план. Вначале создадим небольшую дружину из 5-7 десятков воинов. Часть из них уже действует, отлавливая изуверов, калечивших детей. В основном это воины из разрядных полков, Коломенского, Тамбовского, Тульского и Засечной стражи. Посмотрим, как служивые справятся с заданием, и будем готовить их дальше. Мнится мне, что надо сразу разделить воев и дьяков. Первые станут заниматься силовыми делами, а вторые – вести следствие, собирать новости и пересекать различные козни. А вот насчет разведки за границей, тебе решать. Думаю, давно пора открывать в соседних странах, пусть даже враждебных, постоянное посольство или торговые дворы, как получилось со шведами. Посла могут и изгнать, но с купца какой спрос? Вот и надо подобрать толковых людишек, которые будут постоянно жить среди басурман. Может, кто в иную веру согласится перейти ради того, чтобы втереться в доверие к врагам. Потом грехи ему отмолим. Чую, здесь я дал маху и поторопился, ибо Башмаков первый раз проявил столь яркие эмоции. Его глаза стали напоминать блюдца, но опытный чиновник быстро справился с волнением. Признаюсь, не ожидал я такой откровенности, государь. Спасибо за доверие, Дементий вдруг вскочил и отвесил поклон. Я и сам подумывал об этом. Не хватает нам надежных опор в Бахчисарае, Варшаве и Царьграде. А ведь там легко пустить корни, будучи магометанином или католиком. Можно поискать иноверцев среди твоих подданных, и ренегатами пренебрегать не следует. Тем более, что враги не дремлют и засылают к нам лазутчиков, которые твоих подданных с пути истинного сбивают. Особо в этом деле усердствуют и иезуиты. Еще появилось множество различных немцев, среди которых всяких людишек хватает. Коли дозволишь, то я этим делом займусь с радостью и старанием. Иногда вовремя полученное сообщение важнее полка стрельцов. Это хорошо, что Башмаков не страдает лишним консерватизмом. Я действительно далек от разведки. Если для организации милиции и ОМОНа моих знаний хватит, то в дела резидентуры лучше не лезть. Для этого есть профессионалы. Позже извещу Голицына, как главу дипломатического ведомства, о создании новой службы. Пока же хочу посмотреть, чего у нас получится. Ведь в разведку Абыкова не позовешь, а кадровый вопрос сложен в любое время. Исполнительных и верных людей хватает, инициативных и умных мало. Еще мне необходимы фискалы или ревизоры, название значения не имеет. При Петре такая служба была, только коррупция процветала, а некоторых излишне честных чиновников казнили по навету воров, если я ничего не путаю. Но для организации такой структуры нужен специалист, которого у меня нет. Можно его вырастить, только это долго. И какой смысл в раскрытии хищений, если у правителя нет реальной власти? Как только бояре поймут, что дело запахло жареным, так сразу отреагируют. За последние годы, когда Федя увлекся глобальными проектами и болел, некоторые группы неплохо так присосались к бюджету. Не надо быть специалистом, чтобы понимать такие вещи. И просто так от кормушки никого не оттащишь. Придется отрывать товарищей вместе с зубами и мясом. И снова все упирается в необходимость верных войск и спецслужб. Есть вариант форсирования событий, его я попытаюсь осуществить. Однако проверяющие и силовые структуры необходимо реформировать. Хорошо, что мне повезло с Башмаковым. Можно переложить на человека большую часть и ответственность. Откуда знаешь цифирь арабскую? Мужчина сначала напрягся, но быстро сориентировался и ответил. У меня же не праздный интерес. Изучил при помощи знакомого монаха, государь. Они удобнее и считаются лучше, добавил кандидат и насторожился. Посмотришь на него, обычный купец средней руки с простоватым лицом. Начинаешь общаться и понимаешь, что человек полон сюрпризов. У меня сегодня экзамены на место в канцелярии. Хорошо, что я решил уделить этому целый день, и то не удалось управиться до обеда. Мне казалось, что полчаса на каждого кандидата вполне хватит. Их 12 человек, с учетом обеда и перерывов времени достаточно. Вначале так и шло, даже быстрее, потому что пришлось сразу забраковать первых 4 претендентов, подсунутых боярами. Дабы зря не тратить время, я набросал тесты по математике, русскому и латинскому. Немецкий Федя знал неплохо, но лучше не лезть в дебри грамматики. Также устно проходили экзамены по географии и истории. Закон Божий и юриспруденцию я решил не касаться за ненадобностью. Толкового законника лучше искать отдельно, а сейчас нужны секретари. Первые кандидаты, которых я мысленно обозвал блатными, оказались редкостными неучами. Куда смотрели их родственники и покровители, когда подсасывали мне неликвид? Вроде информация о требуемых знаниях у претендента на должность секретаря была озвучена. Но интриганы, видать, подумали, что мне нужны ребята, выполняющие представительские функции. Потом и пришлось гнать их в зашей. Следом шла более или менее толковая четверка, двое из которых даже сдали тесты. С устным экзаменом оказалось сложнее, но языки они знали неплохо. Однако была в ребятах какая-то червоточина. Они хотят сделать карьеру, желательно быстрее, надеясь на милости, будучи рядом с царем. А мне нужны нормальные служаки, которые в первую очередь думают о деле. Деньги и рост в чинах достойным работникам я обеспечу. Но сейчас надо создавать с нуля целую структуру. По моим замыслам, канцелярия станет чем-то вроде аппарат президента. Правительство тоже придется формировать, но позже. Поэтому нужны служаки и трудоголики, а значит, все кандидаты мимо. Различных стяжателей вокруг и так хватает. В общем, из последней четверки я сразу утвердил 22-летних Степана Калычева и Анисима Щукина. Ребята оказались совершенно разными, в том числе по происхождению. Зато оба весьма образованы и стремятся к знаниям. Здесь Савва угадал, подобрав толковых кандидатов. А вот третий претендент, являвшийся креатурой князя Голицына, меня огорошил. Ладно, иностранец, служивший в войсках нового строя и получивший чин капитана. Еще меньше удивил отличный русский язык, выученный варягом. Проблем в том, что товарища из Швейцарии звали Франц Яковлевич Лефорт. Я изучал биографию сподвижника и даже друга первого русского императора. И мне всегда казалось, что дяденька был с двойным или даже тройным дном. Сходу не удалось вспомнить, почему я подозрительно относился к Лефорту. Хотя Франц отличился жестким подавлением стрелецкого бунта и подложил под царя Анну Монс, через которую обтяпывал свои делишки. Думаю, этого вполне достаточно для моего недоверия. Но человек он толковый, поэтому я пока отложил решение. В канцелярии ему точно делать нечего, но можно найти иное применение талантам швейцарца. Номер 4 же меня просто поразил. Выходец из крестьян, добившийся таких высот и умудрявшийся получить столь хорошее образование, просто уникум. Как еще его назвать? При этом Алексей Нестеров, это имя кандидата, даже не думал останавливаться. Вот и на экзамен он напросился, желая подняться еще выше по сословной лестнице. И дается ему все благодаря уму с упорством, что достойно всяческого уважения. Человек самостоятельно изучил не только грамоту с арифметикой, но и латынь, немецкий, а еще арабские цифры. Вот на более удобный счет я и обратил внимание. Но сначала вызвал Савву и попросил принести бухгалтерскую книгу, где расписаны дела имения. Прежний управляющий считал себя излишне умным, особо не обращая внимания на отчетность, ну и вел записи, как Бог на душу положит. Нам с Салтыковым не потребовалась даже двойная бухгалтерия, чтобы вскрыть многочисленные нарушения. Подсунув книгу Нестерову, я ожидал подтверждения своих подозрений, но бывший управляющий князя Гагарина смог удивить меня еще сильнее. Вот список уворованного и примерная сумма убытков. После часа изучения Гроссбуха, Алексей сунул мне бумагу, исписанную мелким почерком. Тогда я и обратил внимание, что в черновике он для быстроты использовал индийские цифры. Потому и задал вопрос, с изумлением изучая новый отчет. Выслушав Нестерова, я дочитал бумагу и решил провести еще один тест. Умножение столбиков уже изобретено, в отличие от деления. Главное, мне не пришлось долго объяснять принципы, изобретенные в 19 веке. Алексей схватывал все на лету, впитывая знания как губка. Я же понял, что глупо хоронить такой талант в канцелярии, вернее, на должности секретаря, ведь передо мной готовый фискал, требующий небольшой огранки. Завтра приступаешь к обязанностям помощника Алексея Салтыкова, управляющего имением. Он недавно получил эту должность и будет рад любой помощи. Твоя задача – привести учет расходов Коломенского за последние 5 лет. Во времени не ограничиваю, мне важен итог. Как закончишь, получишь новое дело. Постарайся меня не разочаровать. Судя по блеснувшим глазам и едва заметной улыбке, больше похожей на оскал, Нестеров не подведет. А еще бывшему управляющему и остальным махинаторам пора сушить сухари. Глава 20. Царица с Богомолья прибыть изволила, чуть ли не торжественно объявил, заскочивший в горницу Савва. Если бы не насмешка в глазах, то можно принять слова дядьки за чистую монету. Тут еще Аксинья подлила масла в огонь, явилась, не запылилась. Чего так рано, надо было к зиме возвратиться. Смотрю, любит воспитатели Марфу Апраксину. У Феди не было четкого понимания, что собой представляет его супруга. Он еще вообще плохо помнил знакомство с невестой и последующую свадьбу. Для меня она чужой человек, еще и Савва с Аксиньей морщится. Но не выставлять же законную супругу из дома, это вы так царицу русскую встречаете? Грозно взираю на насмешников, еле сдерживая смех. Не вели казнить. Оба воспитателя бухаются на колени. Тролли 80-го уровня, что я могу сказать? И ведь взрослые люди, но ведут себя, как подростки. Хватит издеваться над нашей богомолкой. Поговорю с ней позже, машу рукой на наставников. Савва, я сейчас доем кашу из Авибельского, а то верный человек, тоже раненый во время бунта, о котором я совсем забыл. Доедая вкусную пшенную кашу, я теребил память насчет князя. Андрей Федорович происходил из ярославской ветви Рюриковичей. Не надо путать их с поляками и Гедиминовичами. Боярин являлся моим стольником, был верен и пострадал во время бунта, о чем я благополучно забыл. Человек он средних талантов, но не безнадежен и сметлив. Поручать ему приказ, занятие глупое, но что полегче вполне возможно. У меня как раз есть идея, окончательно не сформировавшаяся, но все же, пусть подумает и сам решает. Рад видеть тебя в добром здравии, государь. Невысокий пухлиш средних лет, быстро поклонился, затем перекрестился на образы. Сделал это он столь плавно, что я не смог сдержать удивления. Почему-то вспомнилось, что князь является отличным фехтовальщиком и достойно проявил себя в войнах с османами. Еще он служил на границе, гоняя татарву со всякой сволочью. Я тоже рад, Андрей Федорович, возвращаю любезность вельможе, с чем пожаловал. Здесь такое дело. Немного разобравшись в придворных делах, я решил начать сокращение штата. Не вижу смысла во всех этих постельничих, окольничих и кравчих. От охоты лучше совсем отказаться, заменив их тренировками. Никогда не мог понять пристрастия некоторых людей к убийству животных. Хочешь острых ощущений и почувствовать себя первобытным добытчиком, бери рогатину и иди в одиночку на медведя, а там уже 50-50. Поэтому соколов и собак, включая обслугу, надо отдать боярам или продать, заодно меньше расходов для казны. В этом и причина готовящихся сокращений. Бельский носит чин постельничего и был одним из ближайших людей Феди. Вряд ли мне сейчас нужен рядом человек, хорошо знавший характер царя. Это с воспитателями мое внедрение прошло на удивление гладко. Просто у людей изначально были дружеские и даже семейные отношения, а в быту я особо ничего не менял. А вот опытные придворные разницу сразу почуют. Тот же Голицын удивлен некоторыми моими решениями, но предпочитает помалкивать. Дошли до меня слухи, что ты более не нуждаешься в верных людях, государь, князь грустно вздохнул, чем я тебя обидел. Прости за дерзкие слова, но на душе кошки скребут. Судя по цветущему виду, у Бильского все хорошо и домашние животные его не мучают. Кстати, он имеет право задавать царю неудобные вопросы. В этот узкий круг входит еще трое вельмож, остальных убили заговорщики. Тайны в моем решении нет, все из-за безденежья. Ты человек близкий, поэтому должен понимать, что если не рассчитаться с долгами и далее задерживать жалование стрельцам, то можно получить новый бунт. Почти честно отвечаю князи, не от хорошей жизни я решил продать соколов и псов. Есть еще одна причина. Уж больно много бездельников и советчиков ошивается вокруг царевичей. Надо сокращать их количество. И лучше всего начать с себя, показав другим пример. Поэтому извини, коли обидел. Бильский быстро обдумал услышанное и отвесил небольшой поклон, как бы соглашаясь. Однако глупо терять проверенные кадры, поэтому есть у меня предложение для гостя, но он может от него отказаться. Ха-ха, Савва, прикажи готовить мою повозку, и пошли человека к братьям, скажи, чтобы через полчаса готовились к выходу. Обращаюсь к дядьке и поворачиваюсь к князю, заодно для тебя будет дело, Андрей Федорович. Гость снова кивнул, я же решил расспросить, как у него здоровье и что происходит в Москве. Новый взгляд со стороны всегда интересен, но разговор продлился недолго. Дядька появился минут через 7. Все готово, государь. Звать Рынд, машу рукой и надеваю шапку, лежавшую на столе. Здоровье, наконец, позволило работать в кабинете, где произведены небольшие перестановки. Заодно я озадачил мастеров изготовлением нормального письменного стола и книжного шкафа. Пока сделаем черновой вариант, а затем пригласим настоящих умельцев. Моя молодежь такого проекта не потянет. Рынды быстро вынесли меня наружу, где уже собралась солидная компания. Царевичей нас решил сопроводить их учитель, Сильвестр Медведев и Никита Васильевич II, прибывший для консультации с Софией. Такое событие не мог пропустить и Салтыков, захвативший Нестерова. Повозка, на которой я катаюсь по окрестностям, совсем маленькая, почти игрушечная. В нее впряжена смирная кобылка, а правлю я сам. Молодцы только положили в кузов кресло и встали по бокам. Такой процессией мы и двинулись в сторону приусадебных огородов. Та же зелень, морковь, капуста и иные овощи выращиваются прямо в Коломенском. Здесь весьма обширное хозяйство, включающее в себя небольшую ферму. Свежее молоко тоже никогда не помешает. Это и есть картофель. Петя не выдержал и подбежал к мешку, не обращая внимания на склонившихся в поклоне работников. Плоды земляного яблока, как здесь еще именуют картошку, оказались мелкими. Величина клубней, раздобытых Лихачевым, составляет примерно 5 сантиметров. Кстати, столь полезный продукт в Россию привез не Петр. История оказалась вымыслом, так как некоторые энтузиасты выращивают картофель уже лет 30. Проблема в том, что овощ плохо воспринимается народом. Еще и церковь добавила недоверие к продукту. Никон не только расколол русское общество, но и ополчился на новинку. Может, решил взять пример с европейских мракобесов? Не знаю, но эта глупость нанесла стране немалый урон. Вам все объяснили? Спрашиваю старшего работника и после очередного поклона приказываю начинать сажать овощ. Это весьма полезный и, главное, неприхотливый продукт. Начинаю объяснять, повернувшись к своей свите. С одного обычно собирается 5, а то и 7 овощей. Здесь важно соблюдать все правила. Поэтому я разыскал человека, умеющего выращивать картофель. Не царю же в земле копаться и за огородом следить, лучше приставить к делу знающего крестьянина и спрашивать с него результат. Первый год соберем урожай и выберем наиболее крупные клубни. Я заказал дополнительно еще несколько мешков на следующий год. Далее снова разбиваем огород и продолжаем отбор. Лет через 5-7 с одного урожая можно будет накормить целый полк или небольшой городишко, случись голодный год. А далее думайте сами. И это не пшеница с рожью. Овощ неприхотлив и требует меньше времени на уход. Надо только заранее подготовить ямы для хранения, позаботившись, чтобы картофель не замерз. Так что работа предстоит долгая, но вельми полезная для государства. Смотрю на Бильского, который уже понял, кому поручит картофельный проект. Лицо князя не изменилось, но и особых восторгов. Пока Салтыков со священниками в сопровождении царевичей наблюдали за посадкой продукта, я решил объяснить свои замыслы князю. У меня есть вотчина возле Воронежа. Необходимо устроить там царские огороды по примеру аптекарских, только размером больше. Земля на юге хорошая, вот и надо ее использовать. Кроме картофеля я хочу заняться выращиванием различного зерна и иных продуктов. Нужно потихоньку подобрать наиболее лучшие виды, дабы затем сеять их по всей России. Пытаюсь объяснить, что такое селекция. Но Андрей Федорович продолжает хмуриться. Надо зайти с другой стороны. У меня ведь есть планы на сахарную свеклу и подсолнечник. Значит, необходим толковый человек, который не сольет все начинания. Еще нужно более интенсивно культивировать коноплю. Ведь это не только пенька с маслом, но и бумага. То есть дорога и экспортный продукт. Нечего в будущем деревья рубить. Необходимо сохранить леса для потомков, заодно приучив использовать более простое и быстро восстанавливающееся. Кроме огородов, хочу основать конный завод. Сам знаешь, что войскам не хватает хороших скакунов, имеющихся хозяйств, и упустили мы этот вопрос. Поэтому будем наверстывать, для чего я выделю лошадей из царских конюшен и денег сколько нужно. После этих слов Бильский стал похож на готовящегося к прыжку хищника и весь превратился. Выглядело это забавно, но на то есть причины. Разведение коней – занятие достойное и даже аристократическое. Плюс сам Андрей Федорович является заправским наездником и владеет достойной конюшней. Значит, это дело ему по душе. Если ты согласен, то выезжай на юг и осмотрись на месте. Я подготовил грамоту, где описал свои мысли по обустройству нового хозяйства. Лучше тамошних мужиков поставить на казенный кошт, освободив от иных дел. Будем выделять работникам деньгу, хлеб и иные товары. Их задача – выполнять мою волю. Пусть разобьют небольшие огороды для семьи, но не более. Недовольных удерживать не на все четыре стороны. Улыбнувшись над попыткой Петра самостоятельно посадить клубень, продолжаю разговор. У меня большие надежды на Воронеж. Надо отодвигать засечную черту, для чего придется вбить клин во владение крымского хана и захватить Азов. Иначе мы так и продолжим откупаться от татар, терпя постоянный урон. Султан в ближайшие годы будет занят войной, поэтому глупо не воспользоваться такой возможностью. Но лучше начать готовиться заранее. Да, я задумал влезть в конфликт с турками, пока они заняты разборками с европейцами. А после заключения мира спорта ослабнет и не сможет сразу ответить на действия России. В общем, планов громадье. И даже если не получится с Азовом, то необходимо уничтожить мелкие орды, кочующие по дикому полю. На обратном пути я размышлял о забавной ситуации, происходящей вокруг. Вроде часть ответственности по управлению государством удалось спихнуть на бояр. Однако не все так просто. Любое мое движение, как магнит, притягивает другие проекты. Решил создать нормальную полицию, так сразу появилась необходимость организации разведки. Также придется что-то делать со стрельцами и городскими казаками, составляющими половину войска. Их эффективность крайне низкая. Есть насущная необходимость строительства каменных домов и мощения улиц столицы, так для этого придется развертывать целую отрасль. Плюс нужна канализация, иначе город потонет в дерьме и зловонии. От университета со школами нового образца не только польза, но и очередной виток противостояния с Иоакимом. Любое шевеление в здравоохранении – это необходимость убеждать общество и опять конфликт с церковью. А еще есть армия, которую надо реформировать и полностью переходить на полки нового строя. Только в казне нет денег даже на выплату жалования. Значит, придется использовать стрельцов и поместную конницу. Это я молчу про верфь в Воронеже. Добавьте к этому необходимость перестройки государственного аппарата на фоне властных полномочий, так сразу опускаются руки. Но я начал осуществлять план, который заставляет идти вперед, иначе меня постепенно засосет окружающее болото. Только хочется заняться чем-то полезным и ненапряжным. Например, внедрить новые игры или какие-нибудь несложные штуки из будущего. Но приходится думать о множестве дел. И из них, где взять деньги? В России нет собственного серебра и золота, что является полной катастрофой. Как они здесь раньше жили? О чем думали цари? Ведь бюджет какого-нибудь Любика больше, чем доходы огромной страны. Про Амстердам, Лондон или Мадрид лучше промолчать. Ситуация оказалась гораздо хуже. У нас тут семейная трапеза, которую я хочу сделать традиционной. Неплохо бы собираться за столом раз или два в неделю, а в Коломенском можно видеться каждый день, за ужином уж точно. Этакий тимбилдинг, ведь династия и есть аналог семейной корпорации. Сегодня за столом новое лицо, которое и вызвало мое недоумение. Женская часть Романовых отказалась от европейской косметики, по настоянию знахарки. На них стало просто приятно смотреть. Еще я не одобряю излишнюю роскошь со всем этим золотым шитьем, килограммами драгоценностей и монументальными головными уборами. Приличие и этикет необходимо соблюдать, но в кругу своих можно одеваться скромнее. Перед кем выпендриваться царскому семейству? Нам принадлежит вся страна. Ха-ха. И дамы приняли новые условия, хотя они носят точно не обноски. Просто пропала показная роскошь, и девушки начали радовать окружающих чистыми лицами, без уродливой косметики. И вдруг явление под названием «Царица Марфа». Бог с ними, с белилами и румянами. Но супруга решила надеть лучшие платья и драгоценности. По ее мнению, чем больше золота и парчи, тем лучше. На фоне этого чуда контрастировала набожная тетка Анна, больше похожая на монашку. Кстати, дамы вдруг решили отказаться от богомолья, предпочитая монастырям Коломенское. Еще они начали живо интересоваться благотворительным проектом и даже медициной. Мой духовник как раз приехал, чтобы обсудить дела богоугодных заведений. Может, Софья подсуетилась и подбила сестер. Сама она совершила короткий вояж в Лавру и посетила Покровский женский монастырь. Ее интересовала именно тема помощи убогим. Такое рвение заслуживает исключительно одобрения. Или девке так замуж хочется? Шучу. Вернемся к нашим баранам, вернее, козе. Я про Марфу, конечно. Понятно, что ей недавно исполнилось 18, и это может служить оправданием. Но почему не спросить совета у родственниц? Они же общались, мне Петя сразу рассказал, немного в ироничном тоне. Мальчику невестка не нравится, как и моим воспитателям. Поразительное единодушие. А вообще, девушка мила, если верить воспоминаниям Феди. Но под слоем штукатурки и золотым горшком на голове сложно чего-то рассмотреть. Вроде глаза голубые и взгляд такой отстраненный. Чую, что мне будет нелегко. Или зря злюсь и настраиваю себя на негатив. Я постоянно забываю о своем статусе и окружающей реальности. На дворе 1682 год, а меня занесло в тело царя. Поэтому мнение женщины здесь никого не волнует, будь она хоть трижды царица. Основная обязанность Марфы – рожать детей. Мне даже разговаривать с ней без надобности. Приказал и пусть выполняет. Только получается какая-то дичь. Боюсь, я так не смогу. Значит, придется налаживать контакт. Но о чем с ней разговаривать? Котлеты. Возглас маленькой Натальи прервал мои невеселые размышления. Из курочки, как я просила. Сестренка проигнорировала осуждающий взгляд матери и сунула в рот кусок яства. Счастливое выражение лица ребенка подтвердило, что котлеты из нужного мяса. Ну, хоть кто-то доволен жизнью. Тоже отрезаю кусочек и начинаю медленно жевать. А может, не все так плохо? Я молод, пусть не совсем здоров. Зато есть возможность сделать многое для страны и людей. Хотя бы воспитать более человечного Петра. Вот и будем двигаться потихоньку, решая проблемы по мере возникновения. Эпилог. Мне всегда нравился запах столярной мастерской. Вот и сегодня, приступив порог небольшого цеха, я с наслаждением вдыхаю аромат свежих стружек. Да, вы не ошиблись. Уже 3 дня, как мне удалось встать на ноги. Пусть самостоятельно стоять на ногах пока проблематично, но для этого есть костыли. Именно за новой парой столь полезных палок я пришел. Старые тоже неплохие, но мастера доработали продукт, заодно изменили размер, подстроив его под меня до миллиметра. Кстати, пора задуматься о более адекватных мерах длины и веса, иначе получается истинный бардак. Оружейная палата в курсе, вот пусть предлагают варианты. Как мог, я им подсказал, а дальше пусть сами. Пока же мастера больше работают на глазок, либо используют нитки с веревочками. Если я еще займусь измерительными приборами или более эффективными инструментами, то можно просто задохнуться под ворохом дел. И так постоянно приходится давать советы, потихоньку направляя людей в правильную сторону. С точки зрения будущего, конечно. «Вот, государь», — произнес довольный Андрей Зубов, шорники обтянули верх кожей, набив его тряпьем. Низ мы обили железом, дабы дерево не стачивалось. Сам костыль из пихты, легче дерева попросту нет. Надеюсь, ты будешь ходить и радоваться. Ой, слова подмастерья прозвучали забавно, отчего я рассмеялся, будучи поддержанный окружающими. Оговорился человек, бывает, пробую новые костыли и сразу оцениваю их удобство с легкостью. Молодцы, ребята, схватывают все на лету, а ведь это очень полезная вещь, как и нормальные палки для ходьбы. Без ногих, хворых и иных коллег здесь хватает. Чуть позже озадачу мастеровых изготовлением протезов. Пока же у нас есть текущий проект, который ждет одна девочка. Карусель готова, надо бы еще 3 дня, государь, ответил столяр, переглянувшись с мастером по металлу. Это хорошо, значит, Наталья будет довольна, хотя новые игрушки с радостью встречает вся женская часть семейства и Петя. Ваня делает вид, что ему не особо интересно, но его хватает ненадолго. Мастера изготовили качели, которые с радостью оккупирует все семейство. Только с горки катается младшенькая и Петр, когда думает, что его не видит. И вот скоро будет готова большая карусель. Думаю, она станет хитом этого лета. Уже который раз ловлю себя на мысли, что меня больше тянет заниматься чем-то подобным. Доктора на медне довели до ума гипс, чему не могли нарадоваться. Думаю, это только начало. К уже внедренной опиумной настойке и спирту, у меня по плану йод с прививкой от оспы. Последними увлеклись алхимист Яган Зиптигаст и лично Блюминтраст, что дает робкую надежду на успех. Хотя дезинфекция рук и инструментов уже спасла немало жизней, особенно рожениц. Лаврентий начал вести записи, собирая статистику выживших после родов и операций. После того, как будет подтверждена полезность новинки, ее начнут внедрять в армии, иначе сложно преодолеть закостенелость армейских хирургов. К сожалению, за 1,5 месяца мне не удалось сделать большего, кроме игрушек и небольших подвижек в медицине. Хотя это я умаляю свое воздействие на это время. Сделано на самом деле немало. Летучие отряды под командованием Дудина не собираются останавливаться. Неугомонный поляк просто затерроризировали московских и окрестных разбойников. Бойцы разбились на 3 группы и, взаимодействуя с командой Ивана Гаврилова, занимающегося разведкой, начали наводить ужас на Татей. При этом уже выявлены скупщики наворованного и их покровители. Думаю, через месяц-другой мы начнем арестовывать криминальных шишек. И есть ощущение, что вскоре у меня будут ОМОН и разведка. Правда, не знаю, как насчет полиции в целом. Наверняка придется бодаться с Думой. Хорошо идет дело с учебной программой. Медведев не только учит царевичей, но и испытывает методику, которую планирует внедрить в университете и школах. Я не перестаю удивляться наличию таких образованных и умных людей в России. И до слез обидно, что ученикам Симеона Полоцкого помешали открыть нормальную академию, а не убожество, продавленное греками, откинувшее образование страны на десятилетия назад. Хотя борьба в самом разгаре. Иоаким закусил у дела и с упорством фанатика противится нововведениям. Патриарх откровенно саботирует мои идеи, считая образование своей юрисдикцией. В другие сферы он не лезет, но, скорее всего, готовит очередную пакость. В остальном от меня мало, что зависит. Предложение с гипотетической женитьбой царевича на польской принцессе вызвало бурю в Думе. Бояре до сих пор не могут успокоиться, вырабатывая тактику поведения. То же самое касается моих робких предложений задуматься о переходе на полки нового строя и реформированию государственного аппарата. Идею встретили в штыки, мотивируя недостатком средств. Понятно, что я решил прощупать мнение вельмож через Голицына, но их реакция откровенно разочаровала. Людей все устраивает, и к переменам они не стремятся. Оно понятно, но времена меняются, и нельзя игнорировать изменения у соседей. Поэтому я пока следую Фединому плану и не высовываюсь. Там, где не нужно разрешение Думы, работа идет своим чередом и есть локальные успехи. Но боюсь, мне не дадут даже открыть университет. Уж больно все сложно с патриархом. Зато начал реализовываться план по выходу из тупика. Пусть пока это первые и осторожные шажки. Еще порадовал Бельский, вернувшийся с юга и взявшийся за новый проект с невиданным энтузиазмом. Примерив костыли, я сделал несколько шагов и улыбнулся подмастерьям. Те ответили довольными улыбками. Получилось действительно хорошо. Благодарю ребят и направляюсь в комнаты, расположенные рядом с моими палатами. Сегодня у меня волнующий момент, если так можно выразиться. Доковыляв до двери, у которой меня ждали 2 служанки, перевожу дух. Всем хороши костыли, но металлические набойки слишком громко цокают по полу. Машу рукой рындом, чтобы расходились, и прохожу в комнату. Молодая и некрасивая девица указывает рукой на дверь, будто я не знаю плана имения. В спальне душновато и пахнет благовониями. Не сказать, что неприятно, но зачем портить воздух? На дворе лето, погода чудесная. Кто мешает открыть окно? Несмотря на многочисленные свечи, в комнате темновато. Хорошо видна только кровать с балдахином, где лежит Марфа, натянув простынь на подбородок. Ага, у меня сегодня брачная ночь. Из-за болезни Федя просто не успел распечатать свою супругу. Да и вообще не смог установить нормальные взаимоотношения с супругой. Хотя не представляю, как можно наладить контакт с Апраксиной. Она на него просто не идет. Вроде пытаешь общаться с человеком, однако в ответ натыкаешь на стену молчания. Здесь волей-неволей начнешь думать, что проблема в тебе. При этом молодая царица вполне нормально контактирует с моими сестрами, даже играет в дартс с Серой, катается на качелях. Я пробовал с ней гулять, насколько это возможно в моем состоянии, пытался узнать о предпочтениях супруги или хобби, но все бесполезно. Молчит, реже отвечает односложно или старается быстрее уйти. Очень странное поведение. Когда мне стало полегче, то появилась вполне естественная потребность организма. Тело хочет бабу, если по-простому. Аксинья давно все заметила и предложила какую-то знакомую девку. Мол, не царское это дело рукоблудить и лучше спустить дурную жидкость в подходящий сосуд. Это почти дословное цитирование циничной няньки. Не любит она Марфу, и я начинаю понимать почему. Только брак – штука сложная, тем более, когда речь идет о монархе. Вокруг трона вьются такие интриги, что лучше вести себя осторожнее. Поэтому я просто передал Марфе, что сегодня вечером посещу ее спальню. Сажусь на кровати, смотрю на одновременно испуганные и дерзкие глаза. Забавно, но сегодня Апраксина решила не строить из себя заторможенное и унылое создание. С характером у нее порядок, я уже навел справки. Так в чем дело, а вообще, почему меня должно это волновать? Рывком стягиваю простынь под вскрик девушки. Она сжалась в позу эмбриона, закутавшись в безразмерную ночную рубашку. Провожу рукой по бедру, отчего супруга вздрогнула, будто ее ударили. Так дело не пойдет, я ведь не насильник, хотя мнение Марфы никого волновать не должно. Пошла под венец, изволь ублажать мужа. Что с тобой не так, или со мной? Девушка снова вздрогнула, но промолчала. Я жду ответа. Снова молчание, но через какое-то время Марфа легла на спину и потянула рубаху, обнажив бледные ноги. Хорошо, хоть не волосатые. Это я так мысленно шучу, пытаясь себя подбодрить. Делайте свое дело, раздается тихий голос супруги, и затем оставьте меня, пожалуйста. Весело, мать его, мне чего, тыкаться в это ледяное бревно, оно еще и преисполнено презрения. Только не понимаю за что, Федя жену не обижал и вообще сразу после венчания слег, а сейчас и расспрашивать не хочется. Мне уже и секса расхотелось, что вообще происходит. Подхожу к двери, которую услужливо распахнула давешняя служанка. Наверняка подслушивала, что неудивительно. Еще и слухи завтра пойдут, что царю не отказала законная супруга. Вот смеха будет. Да пошли они все лесом, включая эту овцу. Вообще-то, я царь и всероссийский самодержец, пусть немного ограниченный в правах. У меня есть цель и уже начал осуществляться план. Если кто-то не хочет быть рядом, то это его дело. Насчет Марфы подумаю завтра. Надо с ее братом еще поговорить, но ситуация вырисовывается фантасмагорическая. Только нам с Федей не смешно. Пойду спать, завтра дел не в проворот.